Глава 17. Следует отметить, что Ермолкин и Нюра попали к подполковнику Лужину в самое неподходящее, а может, наоборот, в самое подходящее время. Лужину было, в общем-то, не до них. Только что из центра поступила депеша, смысла которой Лужин не мог понять даже после расшифровки. «Рамзай», — говорилось в депеше, «ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный». Рамзай, судя по уточненным данным, кличка известного советского разведчика Рихарда Зорге. Все примечания автора. Канарис – шеф Абвера, немецкой военной разведки. Законсервированный – очевидно, специальный термин. Трудно предположить, чтобы личный агент адмирала Канариса был законсервирован в буквальном смысле, то есть запечатан в жестяную банку. Впрочем, некоторые агенты, я слышал, бывают весьма неприхотливы. Судя по косвенным показателям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется. Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, товарищ Лаврентьев, кличка Лаврентия Павловича Берия, приказал принять все необходимые меры и в 7-дневный срок выявить и обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение приказа возложена на вас лично. Лужин был ошарашен. На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в центре. Но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться, какая разница. А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в 2 минуты, хватай любого, назови его Куртом и в кутузку. А если он настоящий, вот с настоящими работать было труднее. Опыта не хватало. Лужин много раз перечитывал шифровку, вдумывался в каждое слово, но ничего понять не мог. Кто такой этот Рамзай? И почему он сообщает из Токио? Имя Рихарда Зорге в то время было известно весьма узкому кругу лиц, в число которых Лужин, видимо, не входил. Как можно отдавать такие приказы, не имея хотя бы приблизительных данных, что это за Курт? Ну ладно, допустим, неизвестны фамилия, место жительства или работы, но должны же быть хоть какие-то приметы, рост, возраст, цвет волос или глаз, к каким именно секретам имеет доступ.